326. Матерь Агни-йоги. «Буду творить через тебя, мысли тебе посылая. Сегодня коснемся вопроса о бесстрашии. Бесстрашие есть знание о нерушимости зерна духа, выраженное в действии определенного порядка мысли или установки сознания. Оно тесно связано с ощущением бессмертия, может быть, неосознанного. Бесстрашно идет на смерть тот, кто чует бессмертие духа, хотя часто внешне и не дает себе в том отчета. Потому бесстрашие служит показателем знания духа. Люблю огни бесстрашие, они могут проявляться во всем. Главное в жизни обычной, когда яро устрашает жизнь сложностью труднейших условий. А вы не бойтесь ничего, ибо за вами владыка. Пусть будет, что будет, но бесстрашие своего не отдайте взамен боязни перед призраками Майи. Ибо даже сама жизнь есть Майя, а действительность находится за пределами видимости. Если бы видели действительность и стражу, идущую за вами, и лучи посылаемые, и руку, охраняющую вас, бесстрашием горело бы всегда ваше сердце. С владыкой ничто не страшно, с владыкой смерть не пугает. С владыкой бессмертное сердце полно бесстрашия огненной силой.